Глава 65. Винсан понял, что возникли проблемы, когда услышал торопливый стук в дверь в без малого 8 утра в воскресенье. Он проснулся примерно час назад, но лежал в постели, дочитывая детектив Диблина и прислушиваясь к блеянию ягнят где-то далеко на холме. «Ты не спишь, милый?» В спальню вошла Амелия. Она была одета в свою обычную рабочую униформу. Темно-синяя юбка, такой же пиджак, кремовая блузка и черные туфли на маленьких тонких каблучках. На шее поблескивала золотая цепочка, которую брат подарил ей на 30-летие. «Ты как будто в церковь собралась», — заметил Винсан. Он был без футболки. Он потянулся и закинул руки за голову, провоцируя ее, намеренно соблазняя своим телом. Винсан понимал, что Амелия любит его без памяти, но в то же время ощущает к нему сексуальную тягу, которая противоречит ее роли матери. Он чувствовал это инстинктивно. Винсан всегда знал, хочет его женщина или нет. «Боюсь, у меня неважные новости. Меня вызывают в Лондон, что-то срочное по работе. Я должна уехать. В 9:30 за мной пришлют машину». «Понимаю. Мне так жаль». Амелия присела на край постели и умоляюще заглянула ему в глаза. Винсан вспомнил ее белую кожу и соблазнительную грудь. Он видел ее во всей красе тогда, возле бассейна. Он часто представлял себе, какова она на вкус, каким мог бы быть секс с Амелией. «Самое ужасное, что я не могу даже подвести тебя до Лондона. Контора о тебе не знает, и мой водитель может что-то заподозрить. Но я заказала такси, оно приедет в 9:15. Тебе подойдет? Успеешь собраться?» В любом случае, выбора у него не было. Винсан откинул одеяло, вылез из постели и набросил на плечи халат. «Да, очень жаль». «Это правда или она что-то узнала?» — подумал он. «Я так хотел побыть с тобой еще немного. Думал, мы проведем вместе остаток дня. Я хотел поговорить насчет переезда в Лондон». «Я тоже». Амелия встала, подошла к нему и обвела его руками. Винсану потребовалась вся его выдержка, чтобы не прижать ее к себе и не поцеловать в губы. Он знал, что она не станет сопротивляться, и он сможет ею овладеть. «Я даже не могу позволить тебе остаться. Слишком много людей начнут задавать неудобные вопросы и...» «Не переживай». Он осторожно расцепил ее руки. «Я все понимаю». Он стал быстро вынимать одежду из шкафа и складывать ее в чемодан. «Дай мне 5 минут, я приму душ и уложу вещи. Потом мы сможем позавтракать. А потом я вернусь в Париж».